Глава вторая. Детали. Виктор продолжал изучать фотографии молодой женщины, снятой на фоне домашнего интерьера. Возможно, она была еще моложе, чем казалось. Изможденное и исхудавшее лицо скрывало возраст. Черные волосы, вероятно, натурального цвета, собраны в пучок на затылке. Губы без косметики, плотно сжаты. Сама карточка глянцевая, 10 на 15. Не обращая внимания на пристальный взгляд клиента, детектив перевернул карточку. Как он и предполагал, фото было напечатано всего 2 дня назад. При этом сам снимок, возможно, был гораздо старше. Судя по преобладанию синих тонов, снят на пленку Коника. «Алена Сольская», – повторил Виктор. «Да, про нее известно лишь имя и фамилия. Плюс есть это фото. Не густо», – детектив отложил фото. «И чего конкретно вы хотите?» Клиент промолчал. Оставалось лишь догадываться, что могло скрываться за маской. Вероятно, лицо за ней было столь же бесстрастным. «Я хочу, чтобы вы нашли Сольскую и, не причинив вреда, доставили ее в то место, которое я укажу». Виктор покивал. «Вот так просто. Найти и доставить. Если вы желаете, чтобы я просто выполнил это без вопросов, то нам лучше разойтись прямо сейчас, прежде чем вы сообщите другие сведения, которые не хотели бы разглашать посторонним лицам», – осторожно предупредил Виктор. «Несомненно», – ответила маска, – «поэтому признаю с собой обязанность ответить на некоторые вопросы, но только на некоторые. Полагаю, здесь нужно не о вопросах думать», – произнес детектив, – «а о моем отношении к столь странному контракту. Думаю, что оно вполне понятно». «Разумеется, вам это дело не нравится, это я понимаю. Так почему вы считаете, что я возьмусь за него? Может, моя репутация дает основание считать, что я легко подпишусь на подобную дурь?» «Честно говоря, дает». Медленно вздохнув, Виктор положил руки на кресло. «Давайте определимся с фактами», – сказал он. «Я частный сыщик. Поясню, что означают эти слова в нашей стране при наших реалиях. Это значит, что я частное лицо, что я сыщик. Все. Не более того, что я сказал. Я гражданин Украины. Я подчиняюсь ограничениям и запретам, возложенным на меня Конституцией. Моя профессиональная деятельность жестко регламентируется законодательством. В России с этим проще. Мои коллеги оттуда имеют большие свободы, включая право на ношение оружия в некоторых случаях. Здесь же все куда сложнее. Кроме того, я православный христианин, поэтому не переступаю границы дозволенного не только по велению правил, но и согласно личным представлениям о морали. Моя работа сводится к поиску и наблюдению строго в рамках закона, будучи при этом прозрачной для любых официальных проверок. Я не раскрываю преступления, не провожу аресты, не имею прочих оперативных полномочий. Я не занимаюсь заказами от анонимов. Со всеми клиентами я заключаю бумажный, заверенный договор, имеющий полновесную юридическую силу. Я привык видеть при этом лицо и имя человека, ради которого я выполняю работу, которую он сам, по всей видимости, выполнить не может. И в этот момент для меня несущественны ни громкие звания клиента, ни размер его банковского счета, ни его внешность или голос. Сам факт того, что он обратился к моим услугам, уже говорит о том, что в контексте данной проблемы он не может найти решение. Стало быть, он изначально находится в положении просителя, принимает на себя эту роль добровольно. И я ему помогаю. Я не делаю вещей, которые мои заказчики опасаются делать самостоятельно. Я делаю для них то, что они не могут сделать ввиду отсутствия нужных профессиональных навыков, времени, энергии, настроения. А это значит расследование мошенничества на работе, проверку супружеской верности, поиск пропавших родных, сбор информации для раскрытия преступления. Словом, все то, чем волен заниматься простой рядовой гражданин. И я беру за это деньги по простой причине. Рядовой гражданин с этими задачами справиться не сумеет. На этом моя роль заканчивается. Никакой грязной работы, никакого загребания жара чужими руками. Человек в маске поправил рукав халата, завернувшийся криво. «Так что же конкретно вам не нравится в моем предложении?» – спросил он. Виктор поднял брови. «Я только что сказал, что не занимаюсь похищением людей. Разве я предположил вам похищение? Найти Анну Сольскую и доставить в определенное место. Как это может называться? Очевидно, вы решили, что она откажется пойти с вами добровольно. Вы можете гарантировать, что она пойдет добровольно?» Клиент снова выдержал паузу. «Нет, не могу», – ответил он. «Даже склонен считать, что она не захочет. И все же хотите, чтобы я взял на себя обязанность доставить человека куда-то вопреки его желанию? Я не говорил, что вы должны прибегать к насилию». Что? Виктор поменял позу. Вы можете выражаться яснее? Вы можете попробовать уговорить ее. Уговорить? Переспросил Виктор. Да, уговорить. Неужели детектив не может заняться уговорами людей? Я знаю, это часть вашей работы. Все эти безобидные функции, которые вы перечислили, основаны на вполне безобидных промежуточных маневрах. Например, тот же сбор информации. Вы же не станете утверждать, что добываете ее пионерскими методами. Да и разговор о легальности, как вы выразились, при современных реалиях относится скорее к привилегиям адвокатов, а не простых людей, вроде нас с вами. Виктор предпочел промолчать. Вне всякого сомнения, человек в маске будет парировать каждое его возражение встречными доводами, в том числе и крайне расплывчатыми. Не говорил ли он не так давно, что намерен сбить Виктора с толку? Вы все доходчиво разъяснили по поводу того, что такое современный частный сыщик и чем он занимается, сказал клиент. Позвольте мне дополнить ваш общий дайджест некоторыми конкретными пунктами. Вы Виктор Корнеев, бывший сотрудник спецподразделения «Беркут». Но это лишь запись биографии. В боевых ситуациях вы не были ни разу, так как достаточно быстро ушли. «Краповый берет остался несбыточной мечтой», – угрюмо произнес Виктор. «Совершенно верно. Всего через месяц вы покинули ряды беркутовцев после одесского инцидента двухлетней давности, сильно покосившего репутацию всей структуры в целом. Ушли в частный сыск, которому отдали много сил. За 2 года вы безуспешно пытались через нужных людей протолкнуть закон, который бы легализовал вашу деятельность на условиях, комфортных для работы. Вы поняли, что нет никакой возможности создать частную силовую структуру, признаваемую народом, правительством и криминальными авторитетами. Ни один гражданин не хочет, чтобы его прослушивали открыто. Ни одно высокопоставленное лицо не заинтересовано в частных расследованиях, проводимых без границ. И, что уж точно, даже самый мелкий вор, не говоря уж о более серьезных преступников, не желал бы столкнуться с вооруженными пинкертоновцами новой волны, которые запросто могут скрутить его и доставить потерпевшему для мести, минуя шерифа. Поэтому вы по мере возможности стараетесь компенсировать все эти ограничения поиском лазеек, позволяющих вам работать с той степенью свободы, которую вы бы желали иметь для себя. Вы, разумеется, пользуетесь оружием, когда считаете это обоснованным. Вы не боитесь выбить нужные сведения при помощи угроз, шантажа и применения физической силы. Вы идете до конца. Однако уважения среди коллег вы практически не имеете, поскольку однажды, чтобы помочь посадить преступника, вам пришлось сдать суду своего информатора. Для детектива всех мастей это практически равнозначно прощанию с профессией. Для вас все средства хороши, когда цель – достаточно интересно. Вот почему я считаю, что вы сумеете найти Алену Сольскую и доставить ее туда, куда нужно. И у меня есть основания полагать, что вы сами захотите сделать это. Виктор потянул себя за ухо. «Можно мне выпить?» – спросил он. «Разумеется», – согласился клиент, доставая из кармана халата мобильный телефон. «Что пожелаете? Виски с содовой?» Виктор мысленно чертыхнулся от собственной наглости. Дело принимало столь интересный оборот, что ни к чему было нарушать атмосферу и старые добрые традиции частных сыщиков. Клиент отдал распоряжение по телефону. По всей видимости, он с тем же успехом мог достать Феррари, голливудскую актрису и номер пейджера Бэтмена. Не прошло и 2 минут, как вошел Миша, держа в руке граненый стакан с жидкостью знакомого цвета. Льда нет, уведомил он, подавая стакан Виктору, как и нужного типа бокалов. Прошу простить. «Спасибо тебе, добрый человек», – сказал Виктор, принимая стакан и делая глоток. «Точно виски с содовой. Ничего себе гараж». Клиент продолжал смотреть на него. «Тогда мне остается непонятным лишь одно», – сказал Виктор, опустошив половину стакана и дождавшись, пока Миша уйдет. «У вас определенно есть работники, которые умеют собирать информацию. Вас это смущает? Нисколько. Все мы люди, про каждого из нас можно узнать всю подноготную, в том числе и про меня. В моем штате работают хорошие аналитики». «Вот именно. Почему вы, имея возможность узнавать такие детали про отдельно взятого сыщика, тем не менее нанимаете его для работы? Обратитесь к тому, кто добыл про меня эти все сведения. Очевидно, он большой профессионал». «Вот это самая интересная деталь нашего разговора», – произнес клиент. «Я как раз прошу вас найти этого человека». «Что?» – Виктор даже пристал. «Алена Сольская и есть ваш аналитик. Более того, именно она собрала на вас досье». «На меня?» Виктор растерялся. «Я, должно быть, слишком много выпил этого виски. Принести еще?» «Нет». Виктор залпом допил стакан, поставил его на пол и напряг ум. Что-то я перепутал причину и следствие. Вы просите меня найти вашего аналитика, которая предложила вам обратиться ради этого ко мне? Сложная ситуация, правда? Не то слово. Признайтесь, что вы заинтригованы. Пока все это похоже не на слишком прямолинейный розыгрыш. Возможно, похоже. Зачем вы собирали на меня информацию? Виктор собрался с духом и задал прямой вопрос. Кто вы? Я смогу раскрыть вам свое имя и лицо, ответил человек в маске, после того, как вы найдете Сольскую. Виктор посмотрел на фотографию. Эту девушку что-то беспокоит, заметил он. Она в опасности? Пока что это мне неизвестно. Почему вы искали меня? Я не сказал, что искал вас. Я сказал, что вас искала Сольская. Зачем? Это мне неизвестно. Я вам не верю. Как хотите. Я бы сообщил больше стартовой информации, если бы располагал ею. Но вы знаете, что эта девушка искала меня в каких-то целях, неизвестных вам? Да. После ее исчезновения остались некоторые рабочие материалы. Именно поэтому я решил обратиться к вашим профессиональным услугам. Повторяю свою просьбу. Мне нужно, чтобы вы нашли Алену Сольскую и доставили туда, куда нужно. Все, что я могу предоставить вам в помощь, данная фотография, информация, что Сольская до своего исчезновения искала вас в личных интересах. И постоянно повторяйте место, в которое нужно доставить, произнес Виктор с раздражением. Могу я сейчас узнать, что это за место? Не сейчас. Почему? Сначала найдите девушку. Допустим, я нашел. Допустим, я узнал от нее, зачем она искала меня. Но вы, черт возьми, запретили мне контактировать с вами. Откуда я могу знать, что это за таинственное место? В данный момент я сам не знаю ответа на этот вопрос, произнес клиент. Виктор окончательно потерял нить рассуждения. Вы осознаете, в какое положение ставите меня? Положение, которое может быть оплачено деньгами. Привыкли покупать все за деньги? Только то, что продается. Я плачу вам за то, что вы делаете для любого другого заказчика. Свою работу я делаю на нормальных условиях. Клиент снова вытащил телефон. Готовьтесь к выезду, коротко сказал он, нажав вызов. Виктор тяжело вздохнул. Послушайте меня, продолжил клиент, убирая трубку. Я понимаю, что вам тяжело работать при таких смутных факторах. Неизвестный заказчик, неизвестные обстоятельства и лишние загадки. Но другого выхода у меня нет. Сольская – тот человек, который мне нужен. Единственная ниточка – вы. Она вас для чего-то искала. И я не знаю, для чего. Она собрала на вас подробное досье. И затем внезапно исчезла. Боялась вас, может быть? – произнес Виктор с легким вызовом. У нее не было причин. Повторяю, она была моим аналитиком. Я доверял ей. Я зависел от нее. У нас были полноправные деловые отношения. Если вы считаете, что у нее были причины меня бояться, то это не так. Но вы ведь не планируете причинить ей вреда. Вы поверите моему ответу? Пожав плечами, детектив встал с кресла. Пока не могу сказать, ответил он саркастически. Буду с вами откровенен, мой господин. Я не верю ни единому вашему слову. Но за работу возьмусь, хотя и попахивает ваше предложение серьезным криминалом. Вы мне не нравитесь. Говорю об этом прямо и откровенно. «Ничего не имею против», – ответил человек в маске. «Признаю, вашей работе не позавидуешь». «Все или ничего. Найдете Сольскую, получите ответы на все вопросы. Не найдете, вам придется забыть все, что тут происходило, и довольствоваться пачкой денег в вашем кармане. Я ничего не обещаю. Было бы нечестно с вашей стороны обещать мне хоть что-нибудь. Благодарю за то, что поговорили со мной». Постояв секунду, Виктор повернулся и, бросив взгляд на светящиеся предметы на стендах, шагнул к двери. Стучал в нее трижды. Миша встретил ее с приветливым выражением, и Виктору захотелось тут же врезать ему в лицо. Он был сильно взвинчен. «Отвезите Виктора обратно», – послышался голос клиента. Парни у машины зашевелились. Водитель открыл Виктору дверь, детектив тут же забрался на свое прежнее место. Миша сел рядом и вернул мобильник. Не иначе как собрался компостировать мозг новой порцией полезных напутствий. «Милости прошу», – сказал Миша, протягивая Виктору повязку. Детектив напялил ее на глаза без лишних слов. Разговоры будут позже. Королла выехал наружу. «Вас вернут на прежнее место», – послышался голос Миши. «Неужели?» – осклабился Виктор. «Я полагаю, если бы везли в лес, то пересадили бы в багажник. Верно?» Он очень надеялся, что последовавшая пауза окажется весьма неловкой для остальных. «Мы не работаем такими методами», – осторожно ответил Миша. «А какими работаете? Ребята, а вы хоть сами своего босса видели? Или он перед вами тоже шифруется? Я, кстати, сейчас должен быть здорово на него похож. Как-никак тоже рожу прикрыл». «Ни к чему такие оскорбления», – сказал Миша, но невозмутимости в его голосе заметно поубавилось. «Желание скрывать свою личность – не преступление. Куда удобнее, когда преступление совершает кто-то другой. Ведь я прав. Можете выпускать пар сколько хотите. Нам нечего предъявить. Верно, доказательств мало. О каких доказательств может идти речь, если у вас нет даже оснований относиться к нам как к бандитам? Чтобы доверять или не доверять людям, мне основания не нужны, буркнул Виктор. Остаток дороги прошел в молчании. Можете снять повязку, тихо уведомил Миша. Виктор сорвал с глаз ненавистную тряпку. Не замечая руки, протянутой за ней, детектив вытащил зажигалку, щелкнул ей и поднес пламя к повязке. Водитель резко обернулся. Виктор нехорошо улыбался, глядя на Мишу сквозь пламя, быстро поднимающееся по ткани вверх. Пространство внутри автомобиля заполнилось густым черным дымом. Подчиненные клиенту не произнесли ни слова. Виктор открыл дверь, вышел и захлопнул ее снова. Затем повернулся, наклонился и постучал в окно. Миша опустил стекло, глядя вопросительно. «Твой вискарь – полное дерьмо», – поручал Виктор. «В следующий раз подашь что-то хуже Баллантайна, вобью стакан в глотку». Хлопнув по крыше Короллы, детектив пошел прочь по улице, не оборачиваясь. Впервые за долгое время ему захотелось серьезно выпить, а не просто промочить горло. Дома почти ничего не оставалось. Да и до дома нужно было еще добраться на другой конец города. Разумеется, детектив назначал встречу не в своем районе. Толкнув вращающуюся дверь в бар, Виктор зашел внутрь. Уныло вращающийся вентилятор на потолке не справлялся с плотным сигаретным дымом. Взяв у бармена бокал армянского коньяка, Виктор сел в дальний самый темный угол. Придвинулся к опущенным жалюзи, отодвинул пальцем, глянул на улицу через грязное стекло. Вроде бы за ним никто не следил. Сунув руку в карман брюк, детектив извлек небольшую плоскую коробочку и перевел дух. Его лицо расплылось в улыбке, когда он убедился, маршрут его поездки в оба конца успешно записан. Если с маяком Виктор обычно не расставался, то про GPS все равно не забывал. Сегодня ему удалось спрятать прибор в щели на заднем сиденье Короллы, оставив там на время брифинга и снова забрать на выходе. Хотя трюк был весьма опасным, сработал он превосходно. Волнение улеглось. Виктор отхлебнул коньяка и закурил, откинувшись на спинку дивана, обтянутого треснутым дермантином. С направлением расследования он уже определился. Сольскую искать все же придется, но прежде нужно найти человека в маске.